Глава восьмая. Серым ноябрьским днем Джессамин Мейтленд выглянула из окна. Это все, что она могла сделать, чтобы избавиться от дурного предчувствия. «Ты думаешь, нам подадут крытый экипаж?» — поинтересовалась Флёр, пристраиваясь рядом с ней к окошку. Джессамин посмотрела на нее с материнской нежностью. Почти все деньги ушли на платье для Флёр. Оставалось только чуть-чуть, на пару недель, но достаточно, чтобы заплатить специально нанятой горничной, которая должна была составить компанию, остающейся в одиночестве миссис Мейтленд, пока ее дочки будут наслаждаться праздником за городом. Но если они вернутся, не добившись успеха, положение станет ужасным. И тогда придется идти к Джосайе Клеггу. «Почему это крытый? Сестра Эрми вышла замуж не за столь важную особу», — возразила Джессамин, нервно разглаживая складки на специально перешитом платье. Это был бамин наряд, и портному пришлось изрядно попотеть, чтобы превратить тяжелое парадное платье в нечто напоминающее модное платье для девушки. По крайней мере, ее грудь не сдавливал обтягивающий корсаж. На тусклый цвет ткани, высокий воротник и скромная юбка — делали ее похожей на обычную гувернантку. Это было как раз то, что нужно. Они с Флёр выразительно оттеняли друг друга. Они смогли приобрести три новых дневных платья из настоящего шелка, три вечерних наряда и новую шляпку. Из-за денежных затруднений им не приходилось много кататься на лошади, но Флёр бодро объявила, что если им предложат переодеться для поездки верхом, она может сослаться на головную боль и не поехать. Джессамин все еще смотрела на серый утренний пейзаж за окном. «Не знала, что ты уже думаешь о крытом экипаже», — сказала она, пытаясь избавиться от охватившего ее чувства тревоги. Она ненавидела предчувствия. Ее талант был для нее и даром, и бременем. Это заполняло всю ее жизнь. Странная тревога, которая овладела ею, была уже выше ее сил. «Я решила, что мне следует наслаждаться прелестями жизни, раз уж я сделала для себя такой выбор». Флёр старалась говорить беззаботно, но Джессамин уловила печальные нотки в ее голосе. Обернувшись, она увидела ослепительную улыбку на лице Флёр и невольно улыбнулась в ответ. «Вовсе не обязательно», — рассудительно заверила Джессамин. «Если я не хочу до конца своих дней жить в Спитлсфилдс», — бодро сказала Флёр. Потом Марила же всегда говорила мне, что полюбить богатого так же легко, как и бедного. Я практичная девушка. Я собираюсь влюбиться в очень состоятельного человека и как можно скорее. Конечно, если я буду уверена, что он тоже влюблен в меня. Джессамин слабо улыбнулась. Это было бы удачнее всего. Я могу только надеяться, что судьба будет к тебе благосклонна. Она вновь отвернулась к окну и смотрела, как во двор въезжает экипаж. «У нас есть неделя на то, чтобы это случилось», — сказала Флёр с такой уверенностью, что невозможно было не поверить. «Флёр, мне кажется, за нами приехали». Джесс отошла от окна. «Мы должны...» — она смущенно запнулась. «Да кто же, в конце концов, этот мужчина?» Флёр оторвала взгляд от окна. «Я не знаю», — пробормотала она бледнее. Флёр не умела лгать. Она даже редко делала такие попытки, особенно перед Джессамин, и сейчас ей это явно не удалось. Джессамин не проронила ни слова, она просто внимательно взглянула на сестричку. «Тогда посмотрим лучше, кто за нами приехал», — сказала она достаточно спокойно. В дверь настойчиво стучали. «Открой, пожалуйста», — выпалила Флёр и поспешно встала. «Пойду к маме. Хочу убедиться, что у нее есть все, что нужно, до прихода горничной». Она исчезла на лестнице, шурша своими юбками, и Джессамин не успела даже ей возразить. В дверь снова постучали, на этот раз уже деликатнее, и Джессамин пошла открывать, заранее готовая ко всему. Перед ней стоял высокий мужчина. Он показался ей знакомым, но она не могла припомнить, где они могли встречаться раньше. На нем был незамысловатый темный костюм, в руке он держал шляпу, волосы спадали на его свободный, немного помятый воротник. «Мисс Мейтленд?» Он говорил с северным акцентом, с каким говорят в деревне. Его голос пробудил в ней воспоминания о полевых цветах, лошадях и слепящем жарком солнце. Но в глазах мужчины, который стоял перед ней, отражался Горд. «Да, я приехал, чтобы доставить вас в поместье семьи Блейн. Меня зовут Брэннон, Роберт Брэннон». Вряд ли он водил знакомство с Эрминтруд. При ближайшем рассмотрении он оказался чертовски привлекательным, а его глаза... Она еще не встречала таких чистых синих глаз. «Вы из приглашенных, мистер Брэннон?» — спросила она. «Нет, мисс, я полицейский из Боу-стрит. Меня пригласили для того, чтобы гости чувствовали себя в безопасности». Она чуть не упала от удивления, и ей оставалось лишь надеяться, что он не настолько проницателен, чтобы это заметить. «Неужели Кент — такое дикое место, что требуется охрана?» — небрежно поинтересовалась она. «Не думаю, мисс. Большинство местных разбойников не осведомлены о сегодняшнем событии, и вряд ли они высунут нос из дома в такую отвратительную погоду». Миссис Блейн очень беспокоилась по поводу воров, особенно по поводу кота. «Тогда зачем же она его пригласила?» — невинно спросила Джессамин. Она ожидала, что он разозлится. Но вместо этого легкая тень улыбки скользнула по его лицу. «Если бы кто-нибудь знал, кто этот кот, мисс Мейтланд, он уже не принимал бы приглашения и не совершал бы новых преступлений». Он осмотрел пустой холл. «Где ваша сестра?» На этот раз Джессамин совсем не нужно было заглядывать в карты, чтобы узнать правду. Внезапно Флёр появилась на лестнице, и при виде ее глаза Брэннона сузились. Это сказала Джессамин даже больше, чем она хотела знать. «Я здесь», — прерывающимся голосом произнесла девушка, спускаясь по лестнице. «Это мистер Роберт Брэннон, моя сестра Флёр Мейтланд. Мистер Брэннон, полицейский из Боу-стрит. Его наняли, чтобы он обеспечил всем на празднике у миссис Блейн безопасность от случайных воров. Нам повезло, что он будет сопровождать нас по дороге в Кент». Она видела, как ее сестричка, робко подняв глаза, встретилась с твердым взглядом возвышавшегося над ней мужчины. «Мисс Флёр», — вежливо начал он. Казалось, Роберт не замечает ее красоты. Если он действительно не обратил на это внимания, значит, он первый, кто сможет устоять перед ней. «Мисс Мейтланд, это вовсе не обязательно. Если вы хотите, я могу поехать снаружи с кучером». «Да нет, мистер Брэннон», — задыхаясь, поспешила с ответом Флёр, — «сегодня плохая погода, и мы с Джесс будем очень рады проехаться в вашей компании. Разве нет, Джесс?» Джесс была бы рада, если бы Роберт Брэннон провалился сквозь землю, но она не проронила ни слова в ответ и лишь выдавила слабую улыбку. Внезапно она почувствовала, как ее планы рушатся у нее на глазах. «Конечно, мистер Брэннон», — сказала она. «Куда мы денемся?» Брэннон был все-таки очень высоким человеком. Когда он сел напротив сестричек, им показалось, что в экипаже не осталось больше ни кусочка свободного места. Его пальто намокло от дождя, с волос капало. В эту минуту Джессамин поняла, что уже не сможет отказаться от этого явно опрометчивого путешествия. Они сели в экипаж, и передумывать было поздно, разве что сослаться на то, что она плохо себя чувствует. Экипаж резко тронулся, их откинуло на жесткие подушки. Жребий был брошен. Она взглянула на Флёр и испугалась, увидев слабую, полную надежды улыбку, скользнувшую по ее лицу. Однако Роберт Брэннон, казалось, все еще не обращал внимания на красоту Флёр. Он был вежлив и любезен, как и положено, но не более того. И все же Джессамин почему-то не покидали тревога и опасения. Он сидел в углу экипажа, видимо, стараясь казаться как можно более незаметным. Джессамин поняла, что он не собирается навязываться им, не заговорит с ними первой. Теперь она могла вздохнуть свободно. Не так уж долго прожила она в Спитлфилдс, и Роберт Брэннон, хотя он мог оказаться для них еще опаснее, чем Джосайя Клэг, напоминал ей о деревне и о том, как ведут себя порядочные люди. Она давно тосковала по этому. Хотя она чувствовала, что ей не следует этого делать, она приветливо обратилась к нему. «Мистер Бреннан, вы давно живете в Лондоне?» Бреннан улыбнулся, и Джессамин готова была проклясть себя. Он был очень привлекательным, хотя и казался суровым. Когда же он улыбнулся, и из-за туч, казалось, вышло желанное солнце, даже Джессамин почувствовала к нему симпатию. Что ж касается Флёра, она сидела в своем углу, словно одурманенная, бросая на Бреннана косые взгляды. «Как вы догадались, что я не отсюда, мисс?» — ответил он вопросом на вопрос, и на этот раз его йоркширский акцент прозвучал со всей отчетливостью. «Я живу в городе 12 лет и думал, что моя речь уже не отличается от всех остальных». «Вряд ли когда-нибудь сможете говорить как кокни, мистер Бреннан», — сказала Джессамин. Примечание: кокни, лондонец из низов, конец примечания. «Я попал сюда по глупости», — печально продолжал Бреннан. «Просто глупый мальчишка хотел разнообразить свою жизнь и принести пользу обществу. Когда тебе 19, еще не понимаешь, что, помогая родителям на ферме, приносишь столько же пользы, сколько преследуя преступников в Лондоне. Ваши родители фермеры?» «Да, у них свой участок, достаточно большой кусок земли, чтобы прокормить семью. Но это теперь я понимаю, как мало знала о жизни. Что до моих родителей, они думают, что я уже давно мертв. А я здесь 12 лет, жив-здоров». «А вы не скучаете по деревне, мистер Бреннан?» — тихо спросила Флёр, избегая его взгляда. «Я очень скучаю. Полжизни бы отдала, чтобы туда вернуться». «Да, мне тоже не хватает деревни», — ответил он, и Джессамин вдруг поняла, что он также не может взглянуть Флёр в глаза, в то время как ее пристального взгляда он не боялся. «Я обязательно вернусь туда, рано или поздно, после того, как выполню то, что задумал». «А что вы задумали, мистер Бреннан?» — спросила Флёр. «Не надо, мистер, милая», — произнес он, глядя куда-то поверх плеча Флёр. «Просто Бреннан, пожалуйста». «Вы собираетесь переловить всех преступников в Лондоне до того, как вернетесь в деревню?» — поинтересовалась Джессамин. «Вряд ли, мисс. Я поставил себе одну цель, и когда ее выполню, то смогу оставить город. Я хочу поймать самого кота. Как только вор предстанет перед судом, я вернусь в Йоркшир. Найду себе там невесту, женюсь на ней и буду растить детей». Он нарочито не смотрел на Флёр. «Простая жизнь, но замечательная, это все, что мне надо». «Ну хорошо», — тихо сказала Джессамин. «Мы надеемся, что вы найдете вора в самое ближайшее время, правда, Флёр?» «Конечно», — быстро пробормотала Флёр, но без особого энтузиазма. Джессамин было не по себе. Повсюду подстерегала опасность, но ее первая мысль, как обычно, была о семье, а все остальное как-нибудь устроится само. «И мы постараемся вам помочь, мистер Бреннан», — великодушно прибавила она. «Когда придет время, она поторгуется с Клэгом». Флёр смотрела на нее, раскрыв рот от удивления. «Но разве ты, Джесс, собираешься...» Свирепый взгляд Джессамин заставил Флёр замолчать. «Большое спасибо, мисс, хотя я с трудом представляю, каким образом вы можете помочь. Намереваюсь поймать его самолично и не позволю кому бы то ни было вставать на моем пути. Ни самому коту, ни его сообщникам, ни его жертвам, ни другим полицейским, которые тоже хотят его заполучить. Вот увидите, мне удастся настигнуть его на месте преступления и взять с поличным. Вот сдам дело сэру Джону, брошу все это и сменю, так сказать, пистолет на вилы». «Мне очень нравилось, когда рядом с нашим домом собирали урожай», — голос Флёр потеплел. «Виллы используют не только для этого, мисс», — со вздохом сказал Бреннан. «Ничего хорошего нет в навозе». «Неправда, мистер Бреннан. Без этого будет плохой урожай», — сознанием дела возразила красотка. «Верно, мисс. Из вас получился бы хороший фермер». Его слова словно повисли в воздухе. «Не думаю, что Флёр стремится именно к этому», — спокойно возразила Джесс. Опять эта располагающая вежливая улыбка в ответ. «Я бы не торопился так говорить, мисс Мейтланд. Если она выйдет замуж за богатого фермера, у нее проснется интерес к деревенскому хозяйству». Джесс немного смягчилась, но только на минуту. «А вы, мистер Бреннан? Сможете ли вы с гордостью вспоминать годы, проведенные в Лондоне, зная, что вы очистили город от 12-летних преступников?» Она не могла удержаться от этого язвительного замечания. Роберт Брэннон, казалось, нисколько не походил на отвратительного Джосайю Клегга. Но если Джессамин чему-то и научилась за последние трудные годы, то именно тому, что внешность обманчива, и что доверчивыми бывают только дураки. «Нет, мисс», — искренне ответил он. «Но я был бы очень доволен, если бы кот кончил так, как он того заслуживает, болтаясь на виселице». У Алистейра не было настроения танцевать. В этот невзрачный осенний день он поднялся еще до полудня, уже раскаивался, что так поспешно решил провести следующую неделю в обществе отвратительных безмозглых матрон и их послушных мужей. Граф, должно быть, сошел с ума, раз согласился на это. При всей своей безумной привлекательности мисс Джессамин Мейтленд, конечно, не стоила того, на что он себя обрекал. Хотя Алистейр всегда мог приписать свое решение выехать за город тому, что не сумел устоять перед вызовом. Гадалка, казалось, и вправду могла воочию видеть прошлое и предсказывать будущее, глядя в карты. Если бы у нее действительно был столь редкий дар, ей не надо было бы заглядывать в карты, чтобы узнать о нем всю правду. Он хотел видеть, насколько сильно мог воздействовать на нее, действительно ли в этих колдовских глазах кроются сверхъестественные способности. И к тому же граф отчаянно хотел переспать с ней. А к такому чувству, как отчаяние, он не привык. Он никогда раньше не мог предположить, что им управляют страсти. Но не это беспокоило его. Алистейра не устраивало то, что он готов был ради этого проделать такой огромный путь. Он мог бы уверить себя, что не волнуется, но считал делом чести никогда не лгать себе. В конце концов, эти ненастные деньки он проведет в компании с Фредди Арбатнутом, и в крайнем случае они могут скоротать время за игрой в карты. Конечно, ему придется поддаваться, но ему едва ли будет это сложно. До тех пор, разумеется, пока Фредди не углубится в рассказы о сомнительных добродетелях своей суженой. Было не похоже, что Фредди всерьез влюблен в состоятельную мисс Эрминтруд Винтерс. Он сходил с ума от любви к ее 60 000 фунтов в год и, превознося ее привлекательность, очевидно, надеялся убедить себя в том, что их предполагаемый союз будет счастливым. В этот вечер ему предстояло довести свой замысел до победного конца. Отец Эрминтруд отнесся к его ухаживанию благосклонно, да и капризная наследница, казалось, с удовольствием принимает глупые знаки внимания с его стороны. Это позволит Алистейру заняться Джессамин. Он еще не решил, попытается ли он просто убедить ее в своей невиновности или соблазнит ее, против чего не возражал бы. Второе было заманчивее, но опаснее. И Алистейр знал, что эта опасность привлекает его больше, чем сама мисс Мейтленд. В своем уютном доме сейчас ему было промозгло и холодно от того, что на улице шел дождь, и он, собираясь уехать на неделю, отпустил прислугу. Он вспомнил детство. Темные промозглые залы Гленшиллского аббатства, угрюмое одиночество в западном крыле, где только его наставник мог составить ему компанию. Внезапно ему стало неимоверно тоскливо, и он задрожал, стиснув ладони так сильно, что сломал хрупкий изящный веер, который взял для забавы. Теперь ему было совсем не смешно. Злоба, которая проснулась в нем, причиняла ему почти ощутимую боль. Он не мог понять, почему вдруг так разозлился, но прекрасно знал, на ком сорвать свой гнев. На очаровательной мисс Мейтленд, которая сует свой нос в чужие дела, и поэтому вполне заслуживает того наказания, которое он ей приготовил. И, влюбившись в него, она будет жить воспоминаниями об этой ночи. Не то чтобы до этого он очень часто совращал молодых невинных девушек, но был уверен, что справится с этим непростым делом. Особенно после того поцелуя в гостиной у леди Пламворфи, когда она проявила себя столь послушной ученицей. Эти воспоминания, вкус того поцелуя, неожиданно возбудили его. Он вдруг понял, что его злоба пропала. Алистейр криво ухмыльнулся. Мысли о мисс Мейтленд действовали на него, как на подростка. Если он не сможет совладать с этим, то на празднике ему будет нелегко. «Эй, есть кто-нибудь дома?» — донесся из холла голос Фредди. Он вывел Алистейра из задумчивости. «Какого черта ты сидишь один в темноте? Это на тебя не похоже, где прислуга?» Алистейр смахнул с себя свои ленивые размышления, как ненужную маску, и вышел из темной комнаты на свет. «Они бросили меня, Фредди, ты опоздал. Черт возьми, дурацкий день. Я, не понимая, почему мы не можем выехать не спеша, сделать остановку в пути и прибыть туда завтра. Пора бы тебе привыкнуть к неудобствам. Если тебе нужно заполучить ее денежки, то должен плясать под ее дудку, а она хочет видеть тебя сегодня». Фредди фыркнул, видимо, не соглашаясь с тем, что денежки его невесты стоят того, чтобы так рано вставать. «Ну ладно, дело сделано. Если уж мы должны ехать сегодня, то пора трогаться». Он вдруг смутился. «Прошу прощения, Алистейр, я и забыл, что ты делаешь это специально для меня. Было очень любезно с твоей стороны предложить составить мне компанию. Я еще не уверен, согласится ли Эрминтруд, но я очень ценю твою поддержку». Алистейр выжал из себя некое подобие улыбки. Он умолчал о том, что там будет присутствовать мисс Джессамин Мейтланд. Не потому, что Фредди мог догадаться, что его интересует эта девушка. Она едва ли была из тех, кто обычно привлекал Алистейра. «Рад помочь тебе, Фредди. К тому же я давно не бывал в деревне». Фредди, небольшой любитель деревенской жизни, насупился еще больше. «Тем более», — выдохнул он. «А если Эрминтруд откажет мне, мы можем в любой момент уехать». Казалось, он подбадривал сам себя. «И у тебя останется единственный выбор, леди Элизабет Маршалл», — заметил Алистейр. Фредди вздрогнул. По сравнению с кислой и толстой леди Элизабет Эрминтруд Винтерс казалось просто подарком. «Кент не выглядит такой уж деревней», — сказал он с надеждой. «Она согласится, правда ведь, Алистейр?» «Она будет дурой, если не согласится», — осторожно ответил Алистейр. Фредди, чрезвычайно беспомощный и глуповатый молодой человек, во многом напоминал Алистейру его брат. Пока Фредди еще удерживался от беспробудного пьянства, но уже достаточно основательно увяз в карточной игре. Ему нужна была жена, чтобы остановить его, богатая жена, которая кормила бы его, ватага шумных ребятишек, за которыми он бы присматривал. «Хоть чью-то жизнь можно было бы так легко наладить», — угрюмо подумал Алистейр, стараясь сохранить невозмутимость и ничем не выдать своих мыслей. «Чем скорее ты решишься, Фредди, тем скорее перестанешь волноваться», — заметил он. «Ну так что, в Кент?» «В Кент!» — воскликнул Фредди, стараясь придать голосу энтузиазм, но у него получилось весьма уныло. «В Кент!» — повторил Алистейр. «К тем радостям, которые ждут нас там».